Глава 9. Низший Атомос. Для прорыва старейшина выбрал местечко неподалеку от хвоста Руха, аргументировав тем, что не стоит мешать защитнику. Я не возражал, мне не терпелось как можно скорее начать. За свое здоровье я не опасался, Ванара без сомнения не прикончит меня, пока я не помогу им вернуться домой. «Садись, закрой глаза», — давал указание Ванар. «Очисти свои мысли. Полностью, чтобы в голове царила абсолютная пустота». «У вас тоже медитация существует?» — усмехнулся я, усаживаясь и скрещивая ноги. «Она везде существует», — бросил Ванар. «Ты обретешь духовное чувство, только когда научишься очищать разум от мыслей». «А дальше что делать?» В своих возможностях я не сомневался. В самой первой жизни, после того, как Адель впала в кому, я очень много времени уделял медитациям. В моменты, когда удавалось полностью очистить голову от мрачных мыслей, я чувствовал истинное блаженство. Научиться медитации непросто. Вечно то нос зачешется, то беспокойная мысль отвлечет. Непросто, но вполне реально. «Как только очистишь разум, приложи ядро к татуировке», — буднично пояснил Ванар. Не дождавшись продолжения, я прикрыл глаза. Еще в первой жизни заметил, что медитировать гораздо легче на Земле, чем в изначальном мире. Здесь ты как будто проходишь через сопротивление. Словно всплываешь со дна озера, вместо того, чтобы подпрыгнуть на свежем воздухе. Медленно, неохотно, но мысли перестали всплывать в моей голове. Не знаю, сколько я просидел. Время в такие моменты сложно отследить. Может, пару минут, а может, около часа. Но как только я решил, что пора, перед моим мысленным взором неожиданно всплыло изображение 4 спиралей ДНК. Одна толстая, массивная, почему-то серая. Она будто уходила в вечность, медленно поворачиваясь. А 3 — бледные, полупрозрачные. Как паразиты, цепляющиеся к хозяину. Я сразу их узнал, основная и виртуальные цепи ДНК. Все спирали были окрашены в разные цвета. Моя первичная в серый. ДНК шелкопряда в молочно-белый, ДНК байху в неоново-белый, а ДНК белого змея в серебристо-белый. Картинка продержалась пару секунд и исчезла. Я так и не понял, почему она появилась и что это значит. Вряд ли дело только в медитации. В первой жизни я ни о чем подобном не слышал. Пришлось снова потратить время, чтобы отрешиться от волнительных мыслей и войти в состояние медитации. Только после этого я приложил ядро к запястью правой руки. Почувствовал сперва холодок, а потом жжение. Резко и неожиданно позвоночник прострелило жуткой болью. А затем агония перекинулась на другие части тела. Копчик словно огнем обдало. Нижнюю часть пресса облили горячим маслом и подожгли. В солнечное сплетение воткнули раскаленный нож, а сердце раздавили прямо в груди. Следом взорвались болью шея и голова. Пытка длилась долго. Я не видел себя со стороны и не знаю, лежал ли и корчился от боли, орал ли и размахивал руками, или, может, вырубился. В какой-то момент боль отступила. Я начал осознавать себя, лежащим на боку и тяжело дышащим. Все тело мокрое и скользкое, глаза застилает отвратительная слизь. «Быстро!» — раздался в голове голос старейшины. «Я читал в хрониках, что во время прорыва первого поколения многие существа испытывают такую боль, что сходят с ума. Но ты справился весьма успешно». Я с трудом сел. Несмотря на слабость, в голове царила непривычная чистота. «Задержи дыхание», — предупредил старейшина. Я сделал, как он сказал, и едва успел. На меня обрушился водопад. Мне удалось усидеть на месте, несмотря на бурный поток воды. Как только все прекратилось, я вытер лицо рукавом и вызвал интерфейс. Имя Владислав Ливавилонский. Раса — человек. Вид — низший Атомос. Частота ДНК 30,18%. Направление развития – Атомос. Базовый навык – полная трансформация, абсолютная. Высший навык, позволяющий игнорировать генетическое ограничение по направлению развития. Рекомендация – не стоит объединять в себе все 3 направления развития. Атомос, гравитос, полиос. Дополнительные навыки. Слияние ДНК, метка монстра. Доступные направления. Атомос, улучшение мозга. Полиос, манипулирование полем воздуха. Полиос, манипулирование космическим полем, свободно. Понимание собственных сил. Улучшение мозга, базовое, среднее. Манипулирование полем воздуха, базовое, высокое. Манипулирование космическим полем, базовое, высокое. Уровень взаимодействия виртуальных спиралей ДНК с основной – высокий, после прохождения первого генного блока. Нейтрино – 3102 условных единиц. Скрывая радость, я встал на ноги и размялся. Использовал полную трансформацию и выбрал ДНК Байху. Прогнал по телу несколько раз волны воздуха, избавляясь от лишней влаги. Одновременно с этим проверил описание нового навыка. Метка монстра. Позволяет превращать ядро монстра в особую метку на коже, не более 3 штук. При активации метки происходит процесс частичной трансформации. «Ну как?» – старейшина внимательно смотрел на меня. «Не так полезно, как думал», – я пожал плечами. «Помню, вы обещали 8 ядер». «Память у тебя паршивая», – проворчал Ванар, вытащил мешочек и протянул мне. «Тут еще 4, как договаривались. Что с ними собираешься делать?» 3 использую на себе, 1 отдам кому-нибудь из родных, я задумался. Или 2 использую, пока не решил. А можешь рассказать, какими способностями обладали эти монстры? Я качнул мешочком. Не могу, буркнул Ванар. Мы уже у мирового облака. Твоя очередь выполнить обещанное. Я взлетел и устремился вверх, размышляя над подарками эволюции. Я не только получил возможность добавить еще одну виртуальную спираль ДНК, но и приобрел новую способность, которая по описанию походила на мою основную. С помощью меток я смогу использовать навыки монстров, как и в случае с полной трансформацией. Очень хочется проверить метки, но не при Ванарах. Поднявшись достаточно высоко, я наконец-то увидел то, что Ванары называют «мировым облаком». Снизу, куда ни глянь, простиралось необычное полотно. Чем-то это напоминало стекло, под которым велись 1000 разноцветных линий и пятен. Линии тянулись вглубь облака или вдоль него, они разделялись и соединялись, утолщались и утончались. Пересекались друг с другом, образовывали необычные узоры, сливались в пятна и растворялись в едва видимые следы. При этом мировое облако не было статичным, оно менялось, двигалось. Отлетев еще дальше, я увидел, что великий рух парит над областью облака, в которой почти нет линий и пятен. Только полупрозрачная субстанция, похожая на затвердевшее желе. Еще я уловил неясные движения в тумане. Пригляделся и смог разглядеть хвост огромной змеи. Тварь почувствовала мое внимание, и я на миг заметил желтое свечение. Монстр взглянул на меня. Я покачнулся от ментального удара, но мы были слишком далеко друг от друга. Монстр опасался приближаться из-за руха и не мог серьезно атаковать. Но даже змеиного взгляда хватило, чтобы у меня мурашки табуном по телу пробежали. Это явно древний монстр и очень могущественный. Сделав себе мысленную заметку, я вытащил из внутреннего кармана хрустальную доску, специально ее туда засунул, чтобы ближе к себе держать. Я пока и правда не могу стать ее хозяином, и неизвестно, когда доска примет меня. Мильтиад тоже не является владельцем артефакта, им был другой член его команды. Но я специально намекнул Ванарам, что пока Атлант жив, я не стану хозяином. Пусть думают, что доска принадлежит Атланту, на всякий случай, а то вдруг попытаются ее отобрать. Хрустальная доска – легендарный артефакт, и мало кто не поддастся соблазну отнять ее у слабого человека. Крепко сжав доску, я подлетел поближе к старейшине и спросил, «А как мне пройти сквозь облако и попасть в Нижний мир?» «Сперва подготовься», – серьезно посоветовал Ванар. «Как только почувствуешь, что обладаешь достаточной силой, спускайся и пробивайся. Это будет нелегко, сразу говорю». «А с вами нельзя?» – невинно спросил я. «Нет», – Ванар покачал головой. «Толку не будет. Ты ничего не получишь, если воспользуешься нашей помощью. Проход через облако – это испытание изначального мира. Если ты сможешь пройти его, то докажешь, что у твоей расы есть потенциал». Изначальный мир обратит на тебя и на всех людей свое внимание. Каждый получит более развернутый интерфейс и предупреждение о том, что вскоре точка привязки будет изменена. «И мы не сможем больше перенестись на вершины гор?» – удивился я. «Сможете, но не все. Сам потом поймешь, когда придет время. Может, дадите еще какой-нибудь совет?» Чуть подумав, старейшина ответил. «Слушай душу, она тебя не обманет. А теперь давай, используй доску. У нас старики скоро умрут без обилия мировой энергии». Я вынул из кармана футляр и достал из него серебристый стержень, руль от хрустального корабля. Вообще подошел бы любой палец серебристого цвета, но чтобы результат был идеальным, лучше использовать самый мощный. Атлант заверил, что у него имеется запас таких стержней, поэтому не страшно отдать один ради безопасности ванаров. Тем более, что им, скорее всего, придется сражаться. Мельтиат рассказал о трех функциях хрустальной доски. Первая – реализация. Хрустальную доску можно использовать для реализации максимального потенциала артефакта. И не просто потенциала, а трансформированного, с усилением пространственного эффекта или добавлением онова. К сожалению, в таком случае артефакт разрушается или сильно повреждается. Тот же камень хаоса сам по себе – артефакт времени. Атлант добавил, что, скорее всего, существуют и другие камни хаоса с иными силами. Но тот, что у меня, временной. Как пользоваться им без хрустальной доски, Мельтиат не знает. Им можно искажать время вокруг себя или немного усиливать свои способности по замедлению или ускорению времени. Но это не уровень видового подарка изначального мира. Раскрыть потенциал камня удалось лишь благодаря хрустальной доске. «Готовы?» – я посмотрел на старейшину. «Не знаю, что случится. Мне Атлант сказал стукнуть стержнем о доску, а дальше вы сами все сделаете». «Да, готовы». Ванар казался абсолютно спокойным. Он даже виду не подавал, что волнуется. Но что-то внутри меня подсказывало, старейшина сейчас на взводе. И лишь благодаря способностям по управлению разумом удерживает внешнюю невозмутимость. «Тогда начинаем». Крепко сжимая доску в правой руке, я стукнул о нее стержнем. Доска налилась внутренним янтарным светом. Серебристый артефакт рассыпался и втянулся в доску. С другой ее стороны выстрелил серебристый шар, который тут же поймала гигантская ладонь, появившаяся из ниоткуда. Следом за ладонью материализовался владелец, гигант Ванар Пла. Метров 40 ростом, платиновый, с ярко-серебряным третьим глазом во лбу. «Ну что?» – с волнением спросил старейшина. «Тише!» – раздался громоподобный голос Ванара Пла. Меня покачнуло от его мощи, и я только сейчас осознал, что истинный лидер Ванаров все это время скрывался, и только сейчас он показал себя. «Человек, уходи!» – старейшина обратился ко мне. «Не стоит тебе тут оставаться, слишком опасно!» «Да», – я отлетел подальше и активировал метку. Внимательно наблюдал, как из третьего глаза Ванара вырвался серебристый луч и врезался в шар. Тот растянулся в мембрану, на которой появилось нечеткое изображение стройного гуманоидного существа с пушистыми крыльями. В его передних лапах крутился клубок из серых нитей, то и дело создающий серебристые всполохи, которые отражались в черных фасеточных глазах существа. Идеально круглых, несуразно огромных. «Каны!» – сплюнул старейшина. «Уходи, человек!» Я только сейчас отмер и влетел в пирамиду. Не удалось скрыть свое удивление. Этот кан был подозрительно похож на розовую. Русь, Екатеринбург, тренировочный полигон. Черная стояла, облаченная в специальную одежду, и следила за тренировкой своих людей. Леонор Виейра и Тембо Машега сражались на мечах, активно используя свои способности. Фиолетовая стреляла молниями, а белый два использовал холод. Но оба клоуна держали свои способности под контролем. Недалеко от них сидела прозрачная Катерина. Она тоже была в тренировочном костюме. Черная строго относилась к физической форме. Каждый клоун должен уметь пользоваться холодным оружием. Тем более, что это оружие делалось из костей разумных монстров, лучшего сырья из существующих на данный момент. И клоуны старались добыть кости тех монстров, которые подходят лично им. Рядом стонал Жорик, которого исцеляли сразу двое лекарей уральских. Когда Жорик внезапно оказался перед ней, Шарлотта рефлекторно отрезала ему руку. И когда тот, хныча и плача от боли, начал извиняться, Черная поняла, кто это, и отрубила вторую руку, после чего сказала, что больше не держит зла на британских. На самом деле она никогда не держала на них зла, ведь лично ей они ничего плохого не сделали. Вуш! По небу пролетела синяя молния, Мирослава в своей синей форме. Она сделала круг и резко упала, зависнув недалеко от Шарлотты. Владислав подсказал ей, как можно использовать точку магнита для собственного ускорения, создавать в пространстве множество областей сильнейшего притяжения и в разное время активировать их. Так, притягивая себя от одной точки магнита к другой, Мирослава научилась очень быстро передвигаться. Сейчас по скорости с ней мало кто мог состязаться. «Привет», — Мирослава ярко улыбнулась. Она осторожно приземлилась и села рядом с Черной, тяжело дыша. Одетая в синий облегающий костюм, Мирослава выглядела потрясающе. Пылающая жизнью молодая девушка, привлекающая взгляды всех мужчин. «За что ты так с ним?» Мирослава с жалостью глянула на Жорика, которому уже вернули руки. Сейчас толстяк хныча брел к выходу, поддерживаемый подоспевшими телохранителями. «Заслужил», — меланхолично сказала Черная, скосив взгляд на Мирославу. Эта девушка единственная старалась подружиться с нею, остальные предпочитали избегать ее. «Ты слышала слухи про советы вольверов?» — возбужденно спросила Мирослава, убирая прилипшие к лбу локоны. «Это правда? Владислав создаст советы вольверов?» Черная промолчала. «А про атлантов слышала? Расскажи, Владислав и правда их нашел? И скоро покажет всему миру?» Шарлотта снова промолчала, но на этот раз она почувствовала легкую грусть. Владислав и слова ей не сказал об атлантах. «Грустишь?» – неожиданно серьезно поинтересовалась Мирослава. «Может, ты скучаешь по Владиславу?» Шарлотта хмыкнула, с удивлением окинув Мирославу взглядом. «Я чувствую, что он тебе не безразличен», – убежденно заявила та. «Не знаю, какие ты к нему чувства испытываешь. Это не симпатия, а что-то другое. Я видела твой взгляд. Скажи, а у меня есть шанс?» Последние слова Мирославы прозвучали неожиданно тоскливо. Плечи слегка опустились, в глазах блеснули слезы. Но Мирослава быстро заморгала, не позволяя им покатиться по щекам. «У тебя нет шансов, лучше забудь», — тихо сказала Шарлотта, глядя на далекие тучи. Мирослава вздрогнула. Быстро вытерла слезы и потянулась за смартфоном. Тот был закреплен на боку в специальных ремешках. Ее меланхолию будто ветром сдуло. «Ты следишь за новостями? Как власти паникуют, особенно в Азиатском Содружестве и Союзе. Уже сейчас в Авакоме больше 2 миллиардов пользователей, знаешь? Рост замедлился, но люди продолжают регистрироваться. Особенно, когда вышла новость об Атланте, всплеск был сильный. Говорят, что в истории человечества никогда такого не было, чтобы столько людей ждали вестей от одного человека». «Ого!» – Мирослава удивленно повернулась к Шарлотте. «Представь, на Средиземном море со дна всплыл хрустальный город. Целый город! Это точно Атлантида!» Шарлотта тоже заинтересовалась. Мирослава протянула ей смартфон, на котором было открыто изображение Атлантиды. «Вот это...» – Мирослава не смогла подобрать слов от переизбытка чувств. «Владислав вернулся!» Раздался крик за пределами полигона. «Он собирается выступить с видеообращением!» Мирослава вскочила на ноги. «Ты идешь?» – возбужденно спросила она, сверкая глазами. Шарлотта вернула ей гаджет и слегка покачала головой. «Иди одна, я останусь». На лице Мирославы на миг отразилась внутренняя борьба. Затем она выдохнула и села рядом с Шарлоттой. «Тогда и я останусь, чтобы тебе не было скучно». Шарлотта иронично улыбнулась и покачала головой, мысленно жалея глупую влюбленную девочку.